царство русское. Церемония венчания великого князя московского Ивана Васильевича царем русского царства по форме мало отличалась от прошедшей 2 года назад коронации его же на великое московское княжество. Разве что первую часть церемонии, церковную службу, митрополит Макарий провел не на Соборной площади, а в кафедральном Успенском соборе. Завершил службу митрополит помазанием Ивана Васильевича на царство, возложением на главу Ивана золотой короны, изготовленной специально выписанным для этого из Германии ювелиром, и вручением царских регалий, золотого наперстного креста с частицами гроба Господня, заново изготовленных державой из скипетра. Венчание на царство готовилось почти год и имело глубокий идеологический и политический смысл. Титул «царь» русские производили от титула «кесарь» — император Восточной Римской империи. После сокрушения Рима, Византии османами, Русь тем самым провозглашалась единственной наследницей Восточной Римской империи Византии. Генеалогический смысл в этом имелся вполне обоснованный. Дед Ивана был женат на племяннице последнего византийского императора Софье Палеолог. Имело место и преемственность идеологическая. Русь оставалась последним независимым государством, оплотом ортодоксальной православной веры, унаследованной Русью от Византии. Кроме того, далекий предок Ивана, креститель Руси, великий князь Киевский Владимир Святой, был женат на сестре византийского императора Василия Анне. С принятием титула «царь русского государства» Иван Васильевич становился по статусу выше европейских королей и вровень с императором великой германской нации. В то время титул «великий князь» в Европе переводился как «великий герцог», то есть стоял по статусу ниже королевского. Полный титул Ивана Васильевича теперь звучал так: «Божьей милостью великий государь, царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси, Владимирский, Московский, Новгородский, царь Казанский, царь Астраханский, государь Псковский, великий князь Смоленский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных, государь и великий князь Новогорода, Низовские земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кандийский и иных земель повелитель». Продолжалась церемония на Соборной площади с еще большей пышностью, нежели в первый раз. Особенно попышнела посольская сторона площади. Прибыли аж 12 посольств от всех основных европейских монархий, за исключением Испании, по понятным причинам. Блеск золота и самоцветов на послах и разноцветие пышных одежд, сопровождающих их лиц, слепили глаза. Лишь стоявшие ближе других к трону посольство Новороссии выделялось строгим черным цветом мундиров и фуражек со сравнительно небольшим количеством золотых и серебряных звезд, орденов и эмблем. За 2 прошедших года уровень посольств европейских держав резко вырос. Как правило, новыми послами становились члены правящих фамилий. Послы сопровождали претенденток на супружеский венец с новым московским царем, дочерей, либо племянниц европейских государей. В обычных условиях, при подобных процедурах, монархи ограничивались присылкой портретов претенденток, однако в данном случае все претендентки прибыли лично. Победа московитов над Казанским и Астраханским ханствами, их последующее присоединение к Московии, а в еще большей степени установление дружеских связей Москвы с заокеанским Ленинградом, подняли престиж Московии среди европейских держав на недосягаемую высоту. Московия стала единственным европейским государством, которому Новороссия оказала прямую военную помощь. Поэтому, Когда Иван Васильевич известил европейские дворы о своем намерении жениться сразу после венчания на царство русское, монархи озаботились посылкой в Москву претенденток на руку и сердце будущего царя с соответствующими их рангу свитами. Проведя смотрины претенденток, а для каждой из них был устроен особый прием по высшему дипломатическому разряду, Иван Васильевич остановил свой выбор на 15-летней красавице Анне Датской, старшей дочери короля Дании, Швеции и Норвегии Кристиана III. Помимо того, что девушка была красива и умна, за ней стояла одна из великих морских держав Европы. А у Ивана Васильевича были по морской части большие планы. И, кроме того, будущий союз с протестантской Данией, который настоятельно советовал посол Дружков, обещал резко укоротить аппетиты католического польского королевства и в перспективе отобрать у поляков и Великого княжества Литовского исконные русские земли. Однако свой выбор он пока держал в тайне. Разгром датского флота и столицы, походя учиненной эскадрой Новороссии 2 годами ранее, произвел в датском королевстве ошеломляющее впечатление. Под этим впечатлением король Кристиан, опираясь на заинтересованные в торговле с республикой вольные купеческие города и крестьян, недовольных притеснениями со стороны дворянского сословия, разгромил войска удельных феодалов, разогнал дворянский Риксдаг, укрепил в королевстве свою самодержавную власть. Затем король предпринял активные действия для установления связей с Московией. Династический союз с будущим московским царем, неожиданно оказавшимся союзником могущественной заокеанской республики, позволил бы датскому королевству завязать такие же плотные торговые связи с Новороссией, какие имел Шмакальденский союз при посредстве банкирского дома Ветлеров. Сидеть на троне в теплый августовский день 17-летнему самодержцу было временами жарковато. Пышные красные парчевые одеяния, соболья и торочка были слишком теплыми. К счастью, уже стоящее высоко солнце временами закрывали пухлые кучевые облака. Обвивал прохладный августовский ветерок, дувший с реки. Трехчасовой молебен в Успенском соборе порядком утомил Ивана, поэтому, выслушав поздравления послов Новороссии, приветствия остальных он пропускал мимо ушей, периодически милостиво кивая каждому закончившему выступление послу. Церемонией руководил посольский дьяк Вильяминов, громко титулуя очередного высокого посла. Иван, между тем, вспоминал, сколько бурных событий произошло за 2 года, прошедших после его коронации. Первый военный поход и первая большая победа русского оружия. Зимний поход 50-тысячного войска по льду Москвы, реки и Волги был совершен с рекордной скоростью, в первую его очередь потому, что тяжелые осадные пушки оставили в Москве. Вместо них взяли только полевые орудия и, само собой, заморскую артиллерию. Проведенные под Москвой испытания показали, что совсем небольшие снаряды заморских пушек имеют могучую взрывную силу. Новоросский батальон принимал участие в походе. В окрестностях города разгромили 10-тысячную татарскую конницу, попытавшуюся атаковать передовой русский полк. Штурм занял всего 3 дня. В первый день Казань окружили палисадами и поставили вне пределов досягаемости крепостной артиллерии все 6 заморских пушек, каждую в отдельной флеши, окружив ими Казань со всех сторон. Во второй день одиночными точными выстрелами артиллеристы-наемники разбили все пушки на стенах города. Затем каждое их орудие принялось долбить стену в одном месте. Хватило полусотни снарядов, именуемых новороссцами фугасными, выпущенных из каждой пушки, чтобы в толстенных стенах образовались 6 широких проломов. Затем пушки стали стрелять шрапнелью. Разрываясь в воздухе за стеной, эти снаряды свинцовыми пулями буквально выкосили защитников за проломами. Под прикрытием их огня пехотинцы забросали рвы фашинами и всяким хламом. На третий день с утра начался штурм. Иван с Ставровским конвоем стоял на высоком холме южнее города и наблюдал за штурмом. Командовал войсками воевода, боярин Горбатый Шуйский. Опять же, под прикрытием шрапнельного огня штурмующие колонны беспрепятственно вошли в проломы и растеклись по улицам города. 20-тысячный гарнизон Казани сопротивлялся отчаянно. В уличных боях сказали свое веское слово и собственные московские артиллеристы. Построенные обороняющимися на улицах баррикады, они сносили огнем полевых пушек, которые затащили в город через проломы вслед за наступающей пехотой. Прислушавшись к совету посла Дружкова, Иван приказал всех уцелевших в битве казанских эмиров, беков и прочих мурз вместе с чадами и домочадцами выслать в Вологду и Ярославль. Вместо них в город заселили семьи русских дворян во главе с наместником боярином Горбатым Шуйским. Дворяне получили земельные наделы высланных казанских аристократов. Впрочем, точно так же поступил в свое время с аристократией Великого Новгорода дед великого князя. Проблема Казани была полностью и навсегда решена. Восточнее Кремля, на берегу Москвы-реки, заложили храм Покрова Святой Богородицы, строили собор известные псковские мастера Барма и Постник. Летом, воспользовавшись народным ликованием по поводу полной победы над старым врагом, Иван Васильевич наложил опалу и выслал в только что построенный Архангельск всех изрядно насоливших ему в бытность отроком шуйских и прочих родовитых бояр из числа Старицких, Оболенских, Вельских, да и некоторых Глинских. Бывшего опекуна, князя Андрея Шуйского, приказал сослать в монастырь. Формальной причиной для этого было выбрано то, что построены под руководством Шуйского иноземными мастерами в Архангельские корабли, по заключению прибывших новороссийских моряков, были построены из сырого дерева, а потому текли и имели плохую мореходность. Имения и вотчины опальных бояр были конфискованы в казну. Вся боярская дума после этого затихла и не смела перечить великому князю. Иван Васильевич получил свободу рук в государственном переустройстве. Весной следующего 1546 года московское воинство спустилось на судах по Волге и штурмом взяло Астрахань. Пушки новороссов опять сказали решающее слово. Бывшее Астраханское ханство тоже стало московским наместничеством. Выжившая при штурме астраханская аристократия отправилась в ссылку в Вятку и Вологду. Доверие Ивана Васильевича новороссийским союзникам стало беспредельным. К русскому царству присоединили древнюю территорию волжских булгар, чувашские земли, что после разгрома Казанского ханства не составляло никакого труда в военном отношении. В печатном дворе заработала присланная из Новороссии в дар великому князю типографская машина. Командовал на ней обученный новороссами подьячий Иван Федоров. Первой, отпечатанной и освященной лично митрополитом Макарием типографией книгой, стал «Молитва слов». Зимой следующего года Иван смог взяться за давно замысленные военные и государственные реформы. Первым делом были учреждены 5 регулярных стрелецких полков по образу новороссийского батальона. Наемники обучали стрельцов ратному делу согласно отпечатанным для полков уставам. Огнестрельное оружие для полков прислали из Новороссии по 1000 ружей на полк и по 4 пушки. Рассчитывались за это девами, как обычно, парусиной и пенькой. Караван из 5 построенных в Архангельске судов направился через океан в сопровождении 2 новороссийских корветов. В декабре 1946 года в Москве прошел созванный великим князем Земский собор. присутствовали 300 делегатов от всех сословий из всех русских земель. Иван выступил на открытии собора с изложением замысленных при участии ближников государственных реформ. Собор утвердил свои предложения по реформам и, в частности, о законодательном оформлении прав и обязанностей государевых наместников. Приказы были переустроены по образцу наркоматов Новороссии. По каждому приказу был выпущен печатный устав с должностными обязанностями и правами приказных дьяков и подьячих, вплоть до последнего приказного писца. Великий князь утвердил уложение о государственной службе, в котором были прописаны права и обязанности наместников, вотчинников и служилых дворян. Буквально за 2 недели до венчания на царство прибыли гонцы с известием от воеводы Михаила Воротынского, направленного с 3000-м воинским отрядом на усмирение сибирского ханства. Татары неоднократно нападали на горные прииски, строящиеся на Урале под руководством дьяка Висковатого. Один из приисков им даже удалось полностью разгромить, уничтожив охранный отряд и захватив в плен всех работных людей. Войско Воротынского взяло штурмом столицу ханства Кашлык. Хан Едигер при штурме был убит. Воистину, за небольшой срок правления вспомнить Ивану уже было что. Пока царь с удовольствием вспоминал свои великие деяния, торжественная часть подошла к концу. Высокие гости во главе с самодержцем переместились в грановитую палату за накрытые для пира столы. Менее знатные сели за столы, накрытые прямо на кремлевских улицах. Простой московский люд угощался в трактирах бесплатно за счет казны. После взятых в Казани и Астрахани трофеев казна была полна. На следующий день после венчания на царство состоялся торжественный прием посольства Новороссии. После него у Ивана наконец-то появилось время подробно побеседовать с послами. Встречались в царском особняке на территории Заморского угла, как стали именовать в Москве, отгороженный для посольства северный угол Московского Кремля. Кроме послов присутствовали ближники государя. Послы Дружков и Подригин передали царю разработанный совнаркомом и Верховным Советом Республики проект плана развития русского царства на ближайшие 5 лет. Обсуждение плана продолжалось 7 дней. С небольшими корректировками царь Иван план принял. Еще через 3 недели свои замечания и предложения к плану представили все приказы. 2 недели план обсуждала Боярская дума. 16 октября план был принят Думой и утвержден царем. Во внешней политике план предусматривал заключение военного и торгового союза с Данией на основе династического брака, заключение торгового договора с Персией, заключение торговых договоров с Шмакальденским и Ганзейским союзами. Во внешней торговле запланировали строительство морских портов на Балтике, в устье рек Нарва и Нева, расширение морских портов в Астрахани и в Архангельске, строительство за частный счет морского торгового флота на Балтийском, Белом и Каспийском морях, устройство безопасного торгового пути по маршруту Персия, Каспийское море, река Волга, реки Нарва и Нева, Балтийское море, а также Волга, Северная Двина, Белое море. Обеспечение регулярного торгового судоходства по маршруту Новороссия, Русское царство. В области государственного устройства разделение всей территории государства на территориальные единицы, губернии, уезды, волости. Во главе территорий назначать регулярно сменяемых наместников. Ежегодно собирать местные выборные соборы с совещательными функциями. Учреждение ежегодного земского собора для выработки законодательных предложений государю. В состав собора на местах избирать по 25 делегатов от дворянства, духовенства, мещанство и крестьянство. В губернии создать губернские филиалы приказов для помощи наместникам и контроля за их действиями. Учредить Верховный суд государства. Членов суда назначает царь по представлению земского собора. В территориальных единицах учредить суды. Судей назначать указом государя по представлению судейского приказа. Приказ представляет кандидатуры судей по согласованию с местными соборами. В военной области создать регулярные войска, содержащиеся за счет государства. Для их комплектования ввести воинскую повинность. Один рекрут от 50 дворов. Срок службы 15 лет. Отслужившим стрельцам предоставлять земельные участки и личную свободу. Укрепить оборонительную линию на южных рубежах против Крымского ханства. Построить на этой линии 20 крепостей. Сформировать регулярную пограничную охрану и казачье пограничное войско. Создать для охраны торгового судоходства с помощью Новороссийской республики за счет казны военный флот на Каспийском, Балтийском и Белом морях. В промышленности и сельском хозяйстве создание частных и государственных горнодобывающих предприятий на Урале, развитие металлургической промышленности на Урале, создание государственных и частных кораблестроительных верфей на Каспийском, Балтийском и Белом морях, предоставление налоговых льгот оружейным, пороховым, кораблестроительным, текстильным, канатным и другим мануфактурам. Предоставление налоговых льгот ремесленникам, в том числе прибывающим из европейских стран. Внедрение картофеля в сельском хозяйстве. Организация государственных закупок зерна и картофеля для формирования продовольственного резерва. В области образования. Учреждение при всех церковных приходах воскресных начальных школ. Учреждение при монастырях трехлетних семинарий. В губернских центрах учреждение ремесленных училищ с четырехлетним сроком обучения. Учреждение в Москве университета с семью факультетами. Инженерным, горным, строительным, сельскохозяйственным, медицинским, ветеринарным и юридическим. Учреждение в Москве военного училища. Учреждение в Архангельске военно-морского училища. План был выполнен в основном в назначенный срок. В сентябре объявили о помолвке царя Ивана Васильевича с принцессой Анной Датской. Остальных претенденток, щедро одарив, а денежки в царской казне водились, отправили по домам. Впрочем, уровень европейских посольств при этом не снизился. Особенно тех дворов, к которым еще не прибыли послы республики. Европейские монархи дорожили возможностью прямого контакта с полномочными представителями республики. Русское царство и королевство Дании, Швеции и Норвегии заключили между собой военные и торговые договоры. Торговый предусматривал взаимные обязательства беспошлинной торговли и свободный проход русских кораблей через датские проливы, а военный — взаимопомощь двух государств при агрессии со стороны третьих стран. Последнее было особенно важно в свете практически непрерывных войн Московии с Польшей и Великим княжеством Литовским, а также предстоящего в будущем отобрания у последних захваченных ими исконно русских земель. В декабре Москва широко отгуляла царскую свадьбу. Предварительно принцессу крестили в православии под тем же именем Анны. В качестве приданого король Кристиан поддержал захват русскими войсками у Ливонии города Нарвы. Захват города установил контроль русских над речным путем из Пскова к Балтийскому морю. На церковном соборе, созванном по инициативе московского митрополита Макария, были канонизированы князь Александр Невский, княгиня Киевская Ольга, Петр и Феврония Муромские, архиепископ Новгородский Иоанн, Зосима Соловецкий и Савватий Соловецкий, Кирилл Белозерский и Ферапон Белозерский, Савва Старожевский, Дионисий Глушицкий, Прокопий Устюжский, Александр Свирский и епископ Рязанский Василий. Летом следующего года по указу царя началось строительство морского порта у Ивангорода, а также двух речных портов на Нарве, выше и ниже водопада, а также торные дороги между речными портами в обход водопадов. Послы Дании и Новороссии от имени своих государств подписали торговый договор, по которому стороны получили право беспошлинной взаимной торговли. Корабли республики получили право свободного прохода датскими проливами, а сама республика — право свободного найма ремесленников в датских землях. С персидским шахом Тахмаспом Сефевидом Иван Васильевич заключил торговый договор, предусматривающий взаимное открытие портов на Каспийском море и беспошлинную торговлю. Великий торговый маршрут Персия, Русское царство, Европа начал действовать. По всему торговому пути строились речные порты, благоустраивались сухопутные волоки. Царь приказал наместникам вести беспощадную борьбу с речными ушкуйниками и лесными ворами, разбойничающими на торговых путях. С Ганзейским союзом заключили договор о взаимной защите торгового судоходства на Балтике и торговых представительств в городах союза и на русской территории. Договор с Шмакальденским союзом открыл путь русским купцам в протестантские земли Европы. Соответственно, купцы из протестантских герцогств через Балтику и Новгород получили доступ на русский рынок. По договору были сняты все ограничения на торговлю, включая торговлю товарами военного назначения и наем ремесленников из Союза в Русское царство. Усиление Шмакальденского союза и особенно его связи с Новороссией совершенно не нравились императору Священной Римской империи Карлу. Под его командованием католические войска вторглись на территорию Союза. Летом 1548 года в битве при Мюльберге объединенные войска Союза наголову разгромили войска католиков, император Карл попал в плен, Испании пришлось платить за него большой выкуп. Русские купцы вполне оценили беспошлинный маршрут из Персии на Балтику и далее в Европу, к тому же в ближайшем будущем обещавшим стать вполне безопасным. Верфи на Каспии, на Балтике и на Беломорье были загружены работой на годы вперед. На деньги купцов строились торговые галеоны. За счет казны по новоросским проектам строились парусные военные корветы. Летом 48 года из Архангельска в Новороссию отплыл первый торговый караван из 8 галеонов под охраной 3 корветов. Экипажи кораблей состояли из обученных в Новороссии моряков. Груз, как обычно, состоял из парусины, пеньковых канатов, воска, скипидара и юных дев. Доходы казны от налогов на торговлю удваивались ежегодно. В декабре этого года в Москве открылся созванный по новым правилам Земский собор, которому отныне предстояло стать ежегодным. В конце декабря 1548 года в Москве вспыхнул мятеж против царя, поднятый сторонниками опальных бояр Шуйских, Старицких, Оболенских, Бельских и Глинских. Заговорщики воспользовались недовольством стрельцов вследствие слухов о расформировании старых стрелецких полков по причине формирования полков нового строя. Мятежникам удалось ворваться в Кремль, однако Иван Васильевич успел укрыться на территории Новороссийского угла Кремля. Попытка мятежников штурмовать угол закончилась полным провалом. пулеметами, картечью и шрапнелью бунтовщики были отбиты. Подошедшие из Преображенского регулярные полки рассеяли бунтовщиков. На площади перед построенным храмом Покрова Святой Богородицы были казнены обезглавливанием более 400 мятежников. Опальные бояре, связи которых с бунтовщиками были установлены следствием, позднее также были казнены. Те из опальных, на которых мятежники не дали показаний, были пострижены в монахи. В 1549 году в Русском царстве начались реформы государственного управления, одобренные собором, думой и утвержденные царем. Летом этого года начался призыв рекрутов в регулярные войска. Рекрутами комплектовались армейские полки нового строя, пограничная стража и военный флот. На южной засечной черте, предназначенной для обороны страны против набегов крымчаков, опиравшейся на города Переяславль-Рязанский, Михайлов, Пронск, Венев, Болхов, Зарайск, Тулу, Елец, Чернь, Епифань, Богородицк, Дедилов, Крапивня, Адоев, Новосил, Ефремов, Данков, Скопин, Мценск. Укреплялись крепости, строились сторожевые остроги с постоянными гарнизонами, обновлялись лесные засеки. Еще 9 крепостей строились для защиты земель бывших Казанского и Астраханского ханства. Вдоль черты ставились казачьи станицы в соответствии с царским указом о пограничных казачьих войсках. В 1550 году царь утвердил судебное уложение, которым узаконены предварительно обсужденные ближниками Ивана и земским собором предложения Новороссийского посольства. Созванный зимой 51 года, церковный собор принял церковное уложение 100 глав, разработанное митрополитом Макарием и духовником царя Сильвестром. В 1551 году русские войска под командованием наместника Горбатого-Шуйского успешно отбили нападение 40-тысячного крымского войска на Казань. Потеряв более 10 тысяч воинов, крымский хан Девлет-Гирей отступил в степи, бросив весь обоз и артиллерию. Воспользовавшись поражением Девлет-Гирея, а также тем, что Оттаманская империя была отвлечена воинами с Персией и Австрией, Иван Васильевич ввел войска на Дон. Вся территория левобережья Дона с притоками, по его указу, была передана вновь образованному Донскому казачьему войску. Этим указом было разрешено крестьянам уходить на Дон в Юрьев день. Всем ушкуйникам, воровским казакам и другим татям и разбойникам была обещана амнистия, если они уходили на Дон и садились на землю. По Дону была установлена новая пограничная линия между Русским царством и Крымским ханством. На левом берегу Дона стали расти станицы Воронеж, Лиский, Павлов, Мамон, Вешенская, Серафимов, Калач и многочисленные остроги. Крымский хан границу не признал, что в перспективе грозило столкновением с Оттаманской империей, вассалом которой был Девлет-Гирей. Государственная казна стала получать весомый доход от серебряных и самоцветных приисков, разработанных на Урале. Купцы Строгановы, помимо своего старого соляного промысла, активно подключились к железноделательному промыслу. По указу царя дьяк Висковатый выделил Строгановым обширные земли в верховьях Камы с месторождениями железной руды и каменного угля. В этом же году первые партии железа и чугуна на Стругах пошли по Каме и Волге в Москву и Тулу. Добычу серебра и самоцветов царь оставил за государственным горным приказом. Висковатый продолжал разведку месторождений золота, серебра, меди и олова в местах, указанных новороссийскими послами. Увеличение спроса на товары вследствие открытия удобных торговых путей в сочетании с объявленными налоговыми льготами привело к взрывному росту ремесленного производства. В Москве Твери, Новгороде, Туле, Нижнем Новгороде, Казани, Ярославле и других городах быстро росли ремесленные пригороды. Сборы казны от налогов на ремесленное производство, даже несмотря на предоставленные льготы, быстро росли. В течение 5 лет посевные площади под заокеанским картофелем быстро расширились. Главную роль сыграл прямой указ государя, обязательный для исполнения всеми дворянами и вотчинниками. На крестьян повлияли проповеди митрополита Макария, повторенные духовенством в монастырях и сельских храмах. Возделывание картофеля было объявлено богоугодным делом. Голодные годы вследствие неурожая в зерновых остались в прошлом. Картофель давал урожай безотказно, минимум 1:4, а обычно 1:10. На кормовой базе запасов картофеля в селах стало быстро расти производство свинины. На столе у крестьян появилось мясо, по крайней мере, в зимнее время. При всех монастырях и всех церквях открылись воскресные школы. Детей бесплатно учили чтению, письму и счету. В монастырях заработали духовные семинарии. В губернских центрах провели первые наборы в ремесленные училища. Обучение проводилось за счет казны. Ученики жили при училищах на полном пансионе. Набор в училища проводился по рекомендациям от приходских школ после сдачи вступительного экзамена. В 1549 году в Москве набрали 200 студентов в университет и 400 курсантов в военное училище. В Архангельске приняли 300 гардемаринов в военно-морское училище. Русское царство уверенно выдвигалось в европейские лидеры. Испания, утратив заокеанские колонии, быстро хирела, могущество императора Карла V осталось в прошлом. С ослаблением Испании и императора Карла V усиливалась Франция. В противоборстве с Карлом V католические французские короли заключили союз с мусульманской оттоманской портой. Нидерланды погрузились в религиозные войны между католиками и протестантами. Католиков поддерживал Карл V, а протестантов — Шмакальденский союз. Италия пребывала в феодальной раздробленности. Англию охватили крестьянские волнения против ограживания вкупе с восстаниями шотландцев. Шотландцев поддерживала Франция. Покончив с феодальной вольницей, за счет торговли с Новым Светом усиливалось Дания. Португалия крепла за счет индокитайской торговли пряностями. Богатели немецкие протестантские герцогства, входящие в Шмакальденский союз, однако раздробленность не позволяла им занять подобающее место в европейской политике. Объединиться они смогли только против общего врага Карла V. Отбившись от него, многочисленные герцоги и графы снова стали смотреть в разные стороны. Великое княжество Литовское, оказавшись в окружении усиливающихся России и Дании, опасаясь за свои ранее захваченные в Москве земли, стало склоняться к союзу с Польшей. По тем же причинам Польша посматривала в сторону Литвы. Постоянные восстания на православной Украине против власти католической Польши делали в будущем отторжение Украины русским царством вполне вероятным. Оттаманская империя наступала на Европу и была сильна, как никогда. Она уже подгребла под себя балканские страны, Грецию, Румынию, Болгарию, часть Венгрии и воевала с Австрией. В притязаниях на европейские территории османов поддерживала Франция. Однако затяжная война с Персией отвлекала основные силы империи с Европейского фронта.